90 март 19. Очевидность говорит «нет» сужденному будущему человеку, а я говорю «да». Сознание колеблется между двумя полюсами очевидности и действительности. Первое, видимо, явно и убедительно очень. Вторая ускользает от пяти внешних чувств. Но чувство знания все-таки остается. Оно идет через сердце. Прислушиваясь к тому, что говорит сердце, можно уловить шепот действительности. Трудно утверждать то, чего не видит глаз, но что чует сердце. Но по сердцу и жизнь обернется чудесной и сказочной явью.